Вот как, значит, искажения пространства сразу прекратились, и из аномалии вышел статный худощавый демон аристократической наружности. Дорогие одеяния, на поясе шпага, на лице тонкие идеально ровные усы. Неужели меня было видно? А, так это была маскировка, усмехнулся я. Ладно, не надо измываться, сударь, нахмурился он. Вы сразу поняли, что это маскировка, и довольно неплохая. Видимо, я упустил момент, что у вас может быть редкий артефакт обнаружения подобных засад. Такого артефакта у нас нет, но я не стал раскрывать свои настоящие возможности. Просто когда строишь домен, заклинание обнаружения надо закладывать еще на моменте фундамента. Правда, так почти никто не делает, и очень зря. Жаль, конечно, что не удалось застать вас врасплох, вздохнул демон. Дело в том, что я наемный убийца, и вы – моя жертва. Кстати, меня наняли в городе. И скажу по секрету, он подошел ближе и понизил голос, между нами, наняла меня жена того самого лорда, что сидит у вас в заточении. Представляете, она заплатила очень щедро. Вот же дура, усмехнулся я. Могла бы мне заплатить выкуп, так все равно дешевле. Сразу бы его отпустил, мне он не особо нужен. Так суть в том, что ей это не нужно. Жена сказала, что лорду помогать не надо, воскликнул наемный убийца. Вот же сволочь, выругался я. Это что же получается, выкупа за него мне не видать? Увы, виновато развел руками демон. Но для вас это уже не имеет никакого значения, ведь я один из лучших, и вам не суждено встретить следующий рассвет. А ты точно достаточно опытный убийца? На всякий случай поинтересовался я. Я не с целью оскорбить. Просто не хочется, чтобы потом слухи ходили, что за меня послали какого-то щегла. Сам понимаешь, репутация – штука хрупкая. И если ты недостаточно опытный, я буду вынужден поставить вместо себя какого-нибудь беса. Обижайте. Возмутился тот. Я действительно один из лучших. Посмотрите, вот диплом, вот сертификаты соответствия. Он начал доставать свитки один за другим. Справка о пригодности к выполнению особо сложных устранений. Как видите, ее выдали в бюрократическом плане, а вы должны понимать, насколько это сложно. Да, бюрократический демонический план придумали для страданий, усмехнулся я, вспомнив, как там мучают бедных демонов. Вижу, вы разбираетесь, убийца спрятал обратно свои документы. В общем, вы явно не самая обычная жертва, и вы мне нравитесь, признался он. Потому я хочу предложить вам выбор. Как хотите умереть? Я могу напасть на вас прямо сейчас и пронзить ваше сердце шпагой, или заповесить на вас тайную метку. Первый вариант гарантирует легкую быструю смерть, а во втором случае вам придется какое-то время жить в страхе. При помощи метки я буду всегда знать, где вы находитесь и что делаете, а потом нападу в самый неожиданный момент. Всего два варианта, скривился я. Ну ладно, есть еще один. Но вам он вряд ли понравится, оскалился демон. Например, вот, он выудил из кармана тяжелую крупную золотую монету, весом с полкило. Это для особых случаев. На монету наложено страшное проклятие. Разумеется, я защищен от него, но если ты случайно прикоснешься к ней, то тебя ждет страшная смерть, полная боли, ужаса и страданий. Да ну, я сразу потянулся к монетке, но убийца одернул руку. Не веришь? Удивился он. Хватит одного касания, и тебе не позавидуют даже демоны-мазохисты. Они любят боль, но не настолько. Все равно, очень уж интересно, махнул я на него рукой и забрал монету. Ну удачи, удивленно проговорил убийца, и на всякий случай отошел на пару шагов. А как, вмешивается в мою структуру? Ничего себе, а во, а ну колись, где такую нашел? Да один артефактор матерый делает, пожал плечами тот. Дороговато, правда, но сам понимаешь, 450 грамм чистого золота и целая прорва энергии. Понимаешь, какое это одолжение с моей стороны? Какое? Не понял я, в чем проблема. Так монета одноразовая. Она после использования сразу пропадает, грустно вздохнул он. А можешь десяток таких дать? Не-не-не, даже не проси. Я и так в плюс не выйду, а ты хочешь, чтобы я в убыток работал? Нет, так дела не делаются, запротестовал демон. Так ты можешь вернуться и сказать жене этого идиота, мол, так и так, затраты возросли, у тебя этот пункт обязательно должен быть прописан в контракте. Предложил ему решение проблемы, а я никому не расскажу о нашем договоре. Как тебе такая идея? Не, она жадная очень, помотал он головой, и потому убрала этот пункт из контракта. Жаль, Конечно, но ты потом дай хотя бы контакты этого артефактора. Я бы прикупил несколько монеток для коллекций. Я резко осекся, так как артефакт начал работу, и только теперь стало понятно, что он на самом деле умеет. Она меня еще и перенесет куда-то. Все верно, никаких улик, оскалился убийца. Удачи тебе, а моя работа на этом выполнена. Спасибо тебе за интересное приключение. Искренне поблагодарил его. Если что, бесы тебя не будут убивать, я уже отдал им приказ. При желании можешь подождать меня в домене, чая попить. Благодарю, но не стоит. Пожалуй, я лучше пойду и получу свое вознаграждение, слегка поклонился он. Было приятно иметь с вами дело. Он помахал мне рукой, и спустя секунду меня буквально втянуло образовавшимся под ногами порталом. И вот что забавно, а если встать на шпагат, сила затягивания не настолько сильна, чтобы сломать ноги, а ширины портала не хватит, чтобы затянуть раскоряченного человека. В том числе и для этого я хотел попросить еще несколько монет. Интересно же проверить, что именно недоработал артефактор. Впрочем, с этим можно будет разобраться позже. Ведь вывалившись из портала, я оказался в мрачном коридоре. Что меня поразило, так это наличие на полу светящихся стрелочек, упрощающих поиск тех или иных пыточных кабинетов. Вот это сервис, вот это я понимаю. Одобрительно кивнул я и пошел в случайном направлении к первой попавшейся на пути двери. Заглянул внутрь, а там просторный и такой же мрачный зал. Где-то в углу два мускулистых демона орудуют над столом, на котором прямо сейчас растянут связанный по рукам и ногам демон поменьше. Правда, это и не стол вовсе, а какое-то пыточное устройство. Внизу шипы, также подведены энергетические каналы и установлены артефактные хранилища с эманациями боли. Прямо сейчас два палача стараются изо всех сил, что-то там подкручивают, обжигают тело орущей жертве инфернальным огнем. Стараются так, что аж вспотели, тогда как демон все никак не умирает. Хотя, понятно, его щедро поливают зельями лечения, чтобы он не откинул копыта раньше времени и успел насладиться всем спектром эмоций. КХМ, прошу прощения, вежливо окликнул палачей. О, один из них обернулся и побежал ко мне. Новая жертва, это же отлично. Погоди, Барибус, не спеши, остановил его второй. Он отвлекся от пыток, нацепил очки и достал из-за пазухи свиток. КХМ, приветствую вас в демоническом пыточном комплексе Тагангерок. Место пыток, боли, ярких эмоций и незабываемых страданий. Место, в которое отправляют самых ненормальных ублюдков, жизнь которых должна быть прервана наихудшим образом. Начнем же веселье. Отдай монету, и можем приступать. Какую монету? Удивился я. В смысле, какую? Тот снял очки и захлопал глазами. Оплата нашей работы. Специальная крупная монета, которую тебе дали перед отправкой. Ничего мне не давали, пожал я плечами. И вообще, я сам пришел. Вот, смотрите, у меня с собой вообще ничего нет. Вывернул карманы и продемонстрировал это палачам. Странно как-то, почесал затылок тот. Ну ладно, наверное, какой-то глюк или предоплата. Все равно иди, раз уж прибыл сюда. Я бы пошел, но знать бы куда, развел я руками. Не проводите? В смысле, пошел бы, возмутились палачи. Ты что, не боишься, или не понял, куда попал? Здесь собраны 32 великих пыточника Тагангерга. Это ужасное место. Ты должен молить о пощаде, а не стоять вот так спокойно. Да-да, хорошо, мне очень страшно и все такое, помотал я головой. Давайте уже начинать. Интересно же, что это за комплекс такой? Я же видел карту на стене, и теперь хочу посетить каждую комнату. А что еще интереснее, на этой карте была указана лестница. Получается, что здесь есть несколько этажей, на которых будет еще больше самых разных вариантов пыток. Как оказалось, приветственную речь мне зачитал распорядитель этого места. Он снял фартук, затем отлучился на пару минут и вернулся уже одетый в классический костюм. «Все, идем, расскажу тебе, как тут обстоят дела», — махнул рукой распорядитель, и я направился вслед за ним дальше по коридору. «Ты зря недооцениваешь это место», — спокойно проговорил он. «Наш комплекс боли основан величайшим демонологом Гамардилом несколько сотен лет назад, и с тех пор, может и не таким уж великим», тихо проговорил я, но распорядитель осекся и удивленно посмотрел на меня. «Почему ты так решил?» «Ну, как минимум, я о нем никогда не слышал», — развел я руками. «А ведь такое имя забыть было бы крайне трудно, хватило бы и одного упоминания, чтобы оно намертво въелось в память». «Ха, так потому ты ничего о нем и не слышал», — он ведь великий», — расхохотался демон. «Ты же понимаешь, что оно немного не так работает», — скривился я. «Не мне тебя учить, конечно, но о великих всегда слышно, и слышно о них очень хорошо и громко». «Не, великий Гамардил, это совсем другое», — поднял палец вверх распорядитель. «Он по-настоящему велик и всемогущ. И именно наш великий мастер построил этот комплекс, в котором мы на протяжении многих столетий истязаем тех, кто этого заслуживает. Сюда приходит для наказания, и еще никто отсюда не возвращался». Демон задумался на пару секунд и решил добавить: «Ну, кроме, разве что, 1744 демонов, 129 людей, 85 тифлингов, 30 гномов, 16 змеелюдов. И еще по мелочи, даже не хочется вспоминать». «Погоди», — поднял я руку и остановил распорядителя. «Это тоже совсем не так работает. Если ты говоришь, что никто отсюда не возвращался, значит, там стоит цифра 0. «Ой, все, умничать он еще будет», — махнул на меня рукой он. «Но ничего, мы с тобой еще обязательно поговорим, и посмотрим, сможешь ли ты умничать дальше. Вот это я всегда за», — обрадовался я. «Конструктивный разговор, это всегда хорошо, приятно и интересно. Ну и что, о чем будем говорить? Давай, мне нужна хотя бы тема для разговора». «Ну давай о пытках поговорим», — пожал плечами тот. «Легко. Например, знал ли ты, что видов пыток существует аж 12456? Разумеется, это базовые пытки, и список не включает в себя уникальные специализированные пытки, например, для бестелесных существ». «Ох, зря он выбрал именно эту тему, ведь, как ни странно, каждый демонолог должен как минимум разбираться в этой теме, а хороший демонолог должен еще и попробовать все это как на себе, так и на демонах. Вот возьмем в пример». Хаем задумался на пару секунд. «Точно. Рассмотрим на примере держателя для глобуса», — озвучил ему название первой пришедшей на ум пытки. «Что? Нет, погоди», — замотал головой распорядитель. «Что за бред ты несешь? Какие еще 12 тысяч пыток? Их во всем мире существует чуть меньше 4000. Я сам точно это знаю. У меня есть все книги по пыточному делу. Я же распорядитель этого места, и в книгах четко указано, что больше пыток нет». «Ты что, серьезно по книжкам учишься пыткам?» — скривился я. «Но никто ведь так не делает. Это совсем не так работает». «Да в смысле, а как еще обучаться?» — возмутился демон. «Это работает именно так. Тем более, что эти книги нам оставил великий мастер Гамардил». «Не, ваш великий и половины пыток не знал», — махнул я рукой. «Все-таки он и правда не особо великий у вас, извини уж». «Ты говоришь очень много глупостей», — нахмурился распорядитель. «Что ж, если ты и правда такой мастер, то пойдем за мной. Дам тебе возможность доказать на деле, что твои слова не пустой звук». «Ну, я за ним и пошел. Почему бы не показать неучим, что такое настоящие пытки?» Вскоре мы заглянули в одну небольшую комнатушку, где уже как раз полным ходом шли пытки какого-то довольно крупного четырехрогого демона. Он орет, его пытают, и вроде бы все идет как надо. «Смотрю, бедолаге очень больно», — подметил я. «Да, но он просто притворяется», — вздохнул распорядитель. «Этот демон уже несколько лет назад привык к пыткам и боли, с тех пор приходится постоянно придумывать что-то новое. Тем более, он ко всему прочему еще и бессмертный, так что с этим есть некоторые проблемы», — развел он руками. «Но не переживай, с ним работают наши лучшие специалисты, потому скучно ему здесь не бывает. Так вот, человек, я разрешаю тебе попробовать удивить нашего бессмертного постоянного клиента. Покажи, что ты умеешь, мастер. Научи одного из наших лучших пыточников чему-то новому». «Ха-ха-ха, хорошо», — пожал я плечами. «Оставь нас на минутку». «Да без проблем». Распорядитель продолжил хохотать и вышел из комнаты. «А ты иди сюда», — жестом подозвал к себе палача и попросил наклониться. «Давай начнем с чего-то простого и безобидного. Думаю, для этой жертвы как раз подойдет прием колокольчик динь-динь-динь. Суть заключается в том, что жертву нужно отвязать, а затем…» Распорядитель все никак не мог успокоиться и продолжал хохотать на весь комплекс. Вот из-за таких случаев он и решил лично встречать каждого, ведь это как минимум весело. Они так смешно до последнего пытаются строить из себя смельчаков, а некоторые и вовсе начинают давать какие-то советы. Вот такие хвостуны, которые тоже считают себя первоклассными палачами, еще ни разу не смогли показать что-то интересное или удивительное. Но все равно демон каждый раз позволяет им проявить, показать себя. Сейчас он будет грузить вибрибия, нашего пыточника, поделился радостью со стражником распорядитель. Тот, как обычно, заржет и начнет его пытать. Причем это отработанная и совершенно нормальная схема. Это даже в контракте указано, мол, если новичок не сможет удивить палача, тогда палач будет должен удивить новоприбывшего. И это куда более жестоко, чем если бы человек молча принял свою судьбу изначально, а не начал хвастаться. Ведь в таком случае он попадает сразу на средний уровень. Обычно лучше начинать с легкого, ведь иначе психика может сломаться. Распорядитель стоял у двери в ожидании, когда уже начнутся крики боли и мольбы о пощаде. И чем ему книги не понравились? Недовольно пробубнил он. Мастер столько их написал, что мы до сих пор не все прочитали. Возможно, просто надо научиться читать быстрее, но и так сойдет. Демон постоял еще некоторое время, но так и не дождался криков. А это странно, ведь обычно хватает минуты на то, чтобы Вибриби начал свою работу. Только он об этом подумал, как двери пыточной распахнулись, и распорядитель аж подскочил от удивления. Все-таки его опытнейший палач вышел на удивление бледный и, покачиваясь, оперся на стену. «Ты чего?» «Я-я». Вибриби отвернулся и его начало выворачивать наизнанку. Причем не съеденным завтраком, а почему-то радугой. Это продолжалось несколько минут, после чего палач поднялся и испуганно посмотрел на своего начальника. «Он ненормальный, убери его отсюда, я не буду этого делать, не е-е-ед». Развернувшись, бледный перепуганный демон убежал прочь. «Так», — нахмурился распорядитель, — «не понял, он зашел в комнату, а там человек уже спокойно общается с прикованным к столу демоном. Ты же все слышал, собака, да, слышал ведь, нет, не слышал». Бессмертный демон, который вот уже несколько десятилетий спокойно терпел любые пытки, сейчас почему-то дрожал всем телом. «Клянусь, отпустите, я ничего не слышал, честно, не применяйте на меня колокольчик динь-динь-динь, пожалуйста, я все расскажу. Хотите сбежать, так я покажу как, хотите, буду служить вам вечность, могу все секреты рассказать». Вот он говорит, что по вечерам ходит играть в бильярд, бессмертный указал на распорядителя, а на самом деле... Тихо. Начальник комплекса закрыл ему рот рукой. «Это же секрет. Все расскажу. Только не надо колокольчик. Прошу, не надо». По его щекам побежали ручейки слез. «Не знаю, что это все значит, но очень интересно», — заключил распорядитель. «Ладно, идем дальше». Он уже понял, что что-то не так. Точнее, начал догадываться, но пока еще не понял, что именно не так с этим человеком. «Вот, смотри», распорядитель завел послушного человека в следующую комнату и приковал его к стене. «Сейчас к тебе придет демон и сразу начнет тебя пытать самыми разными методами. Но у тебя будет шанс избежать этого. Надо лишь угадать его истинное имя, и тогда он уйдет. Но вместо него придет следующее, и все начнется по новой. Игра закончится, когда ты угадаешь имена всех десятерых пыточников». Распорядитель расхохотался и вышел. Смешно ему потому, что в истории этого комплекса лишь один раз кому-то удалось угадать истинное имя, и это заняло 30 лет. Так что теперь человек обречен. С такими приятными мыслями распорядитель вернулся в свой кабинет, налил себе кипяточка в стакан, уселся в кресло и... «Ну все, я закончил», в двери зашел вполне свежий с виду человек. «А», не понял демон, но решил проверить, так что вскоре они вернулись в комнату для пыток. Вот только там все еще сидели 10 палачей и горько рыдали. «Мы опозорены», — взвыл один из них. «Он назвал наши имена. Я чувствую себя голым», — завопил другой и попытался прикрыться. «Нельзя никому знать истинное имя. Нельзя. А он их теперь знает». «Да», — протянул распорядитель и удивленно посмотрел на человека. «Тебе же кто-то подсказал?» «Да угадал просто», — отмахнулся тот. «Слушай, у меня есть предложение. Может, ты просто дашь мне золото и отпустишь?» «Ну правда, не стоит оно того». «В смысле, золото?» — не понял демон. «Не, ну бесплатно я отсюда точно не уйду», — пожал плечами гость. «У вас тут весело, да и сколько еще комнат можно опробовать, так что цена будет высока, но ты все равно подумай». Глава 7. Они действительно думали, что это сложно. Или, по их мнению, я действительно должен был тупо сидеть, терпеть пытки и угадывать истинные имена демонов методом перебора, но так можно целую вечность сидеть и все равно не угадать, ведь бывает, что имя демона может содержать в себе даже не одно, а несколько десятков слов. Правда, чаще всего истинное имя все же попроще и зачастую оно отображает истинную сущность демона. В любом случае, угадать даже простое имя довольно сложно, но только дурак будет угадывать, когда можно просто взять и посмотреть. Активируешь демоническое зрение, немного играешь с нитями энергии, заглядываешь в душу и все, можешь спокойно прочитать, что тебе там нужно. Я-то думал, что сейчас будет интересная игра, что придется разбираться с шифрами, что имя будет запрятано где-то в дальних уголках души. Но нет, никто из них даже не потрудился спрятать имя. А теперь обиделись и рыдают. Не понимаю, на что они надеялись. Ладно, постепенно здесь становится скучно. Вот вроде и весело, а все равно хочется чего-то большего. Возможно, это следствие моих завышенных ожиданий. Простыми словами, я немного зажрался. Но даже если так, это не отменяет моего желания получить чего-то большего от этого места. Больше эмоций, больше развлечений. А то раздобуду огненной воды, приму немного, и тогда весело станет всем вокруг. Причем даже слишком весело. После игры в угадайку за мной пришел сам распорядитель и приказал оставшимся в строю палачам отвезти меня в следующую комнату. Там меня пытались пытать чистым инфернальным пламенем, а затем посадили в котел с кипящей демонической лавой. Она отличается от нашей, земной, тем, что имеет более высокую температуру и состоит из концентрированной демонической энергии. Ух, хорошо, я растянулся в котле и принялся впитывать энергию парами кожи, хоть косточки прогрею. Эй, не прикидывайся, эта энергия обжигает, возмутился палач. Тебе больно? Если я соглашусь с тобой, ты наконец отстанешь? Приоткрыл я один глаз. Просто хочется немного в тишине полежать и отдохнуть перед следующим развлечением. Ну а что? Программа начинает мне нравиться. Уж не знаю, чьей идеей было сводить меня в баньку, но ему явно нужно выписать премию. О, ты как раз вовремя, кивнул я. Еще и веник принес, молодец какой. И действительно, в комнату заглянул демон с плетью из колючих ядовитых лоз, но остальные сразу попытались его выгнать из пыточной. В баньке мне дали посидеть всего полчаса, после чего повели дальше. Но ничего, этого времени как раз хватило, чтобы хорошенько расслабиться, насытить кожу энергией и прогреться. Что там дальше по программе? А дальше было много забавных развлечений, после которых организаторы почему-то поголовно рыдали и слезно умоляли меня поскорее уйти. Например, на меня нацепили так называемый череп боли, древний артефакт, который при активации впитывает из жертвы все воспоминания о перенесенных страданиях и боли, концентрирует их и резко возвращает, заставляя окунуться в страшные концентрированные страдания. Но до этого не дошло. Еще на первом этапе череп треснул, послышался жуткий вой, после чего он воспламенился и обратился в прах. В общем, весело тут у них, но недостаточно. Да и выбор развлечений оказался совсем не таким богатым, как я ожидал. Так что в итоге меня отправили в кабинет распорядителя, и теперь я сижу, спокойно попиваю чай и смотрю на него. Нет, так дела не делаются, нахмурился он. Скажи, зачем ты свалился на мою голову, и кто ты такой, за что мне это наказание? Пришел, так еще и монету не принес. Какие знакомые, однако, слова. Почему меня так часто спрашивают, почему я пришел? Просто захотел и пришел, чего в этом такого? Кстати, а как тебя зовут? Поинтересовался я. Не кличка, а твое истинное имя? Мое истинное имя тебе знать ни к чему, рыкнул распорядитель. Все-таки имя у демонов, имя играет важнейшую роль, и на протяжении всей жизни они прикладывают все усилия, чтобы никто не знал имени, пользуются прозвищами, званиями, и просто называют себя как угодно, лишь бы не выдать истинное имя. Лежакин, удивился я, вычленив из его структуры нужную мне информацию. А ударение на какой слог? На последний, зарычал тот. Как ты смог узнать мое имя? Если ты скажешь его хоть кому-то, я тебя не скажу, можешь не переживать, махнул я рукой. Теперь все встало на свои места, и я понял, что сама судьба привела меня сюда. Вселенная пожелала, чтобы я довел еще одного. А знаешь что, задумался распорядитель, ты отправишься в чертоги мастера Гамардила, туда, где заключена частичка его сознания. И пусть это лишь небольшой фрагмент, но даже он с легкостью вывернет все твое существо наизнанку. Никто еще туда не входил, кроме семерых демонов и двух людей, но ни один из них не вернулся. Это место, где сам осколок сознания мастера уничтожает, разрушает и сокрушает тебя. Там ты будешь в его власти и сможешь ощутить на себе могущество великого Гамардила. Ну, а почему бы и нет? Пожал я плечами. Показывайте, где там живет этот ваш Гамардил. Раз он придумал это место, пусть хоть раз скажет, в чем тут главная шутка. Распорядитель ничего мне не ответил. просто махнул рукой и приказал двум пока еще не пострадавшим демонам сопроводить меня на нижний этаж комплекса, в главную комнату, и по совместительству святыню этого места. Мы прошлись по лестнице, затем оказались в длинном коридоре, который закончился еще одной лестницей. Всю дорогу хотелось попросить у этих двух товарищей остановиться хотя бы на пару минут и заглянуть в те многочисленные комнаты, которые мы просто проходим мимо. Откуда-то доносятся крики, где-то слышен злобный хохот, из-за других дверей доносятся стенания и мольбы о пощаде. Мы спускались все ниже, и с каждым пройденным этажом крики становились все тише, а в самом конце и вовсе царила мертвая тишина. «Дальше сам иди», — буркнул один из демонов и подтолкнул меня вперед. «А если не пойду?» — усмехнулся я. Судя по их лицам и напряженному молчанию, мои сопровождающие явно не планируют подходить ко входу в нижний зал ближе, чем на сотню метров. «Иди, а не то хуже будет», — придумал, наконец, его товарищ. «Так ваш начальник мне уже сказал, что ничего хуже этой пытки не может быть». Пожал я плечами и уселся на камушек. «Это значит, что здесь мне точно будет лучше. Ну, пожалуйста», — заскулил первый. «Никто и никогда оттуда не выходил, там страшно». Вот это уже совсем другой разговор, и я даже почти согласился, но второй вовремя включился в нашу беседу. «А давай так», — воскликнул он. «Ты сейчас пойдешь туда сам, а когда вернешься, ну не знаю, мы тебе споем. Как тебе такой вариант? Когда я выйду, вы будете ходить за мной по пятам до тех пор, пока я не покину комплекс или он не прекратит свое существование», — ухмыльнулся я. «И петь не обязательно. Вы должны озвучивать мелодию из одного известного фильма. Сейчас попробую напеть. Тум-тум-тум-ту-тудум-ту-тудум». Уловили мотив? Еще бы световой меч где-то раздобыть, ну да ладно. Распорядитель Лежакин подошел к шкафчику, достал оттуда редкий питейный набор из демонического красного камня и налил в рюмку грамм 10 огненной воды. Ух! Опрокинув содержимое рюмки в себя, он сразу вздрогнул всем телом и вспотел. Хороша! На этом распорядитель уселся в свое кресло, постучал пальцами по столу и с довольным видом откинулся на спинку. Все-таки человек оказался на удивление проблемным. Обычно сложности случаются с сильными демонами или теми же гномами, но никак не с людьми. Эти немощные создания, наоборот, чаще всего не выдерживают даже легкого уровня пыток и постоянно просят поскорее их убить. Но ничего, даже на столь странного человека нашлись методы, потому теперь вопрос с ним окончательно решен. Пусть это и было довольно трудно, надо бы еще накатить, принял окончательное решение Лежакин и снова потянулся к рюмке, но вдруг в здании завыла сирена и неловким движением он уронил драгоценную посуду на пол, отчего та разлетелась вдребезги. В любом другом случае распорядитель впал бы во всепоглощающую ярость от такой неудачи, но сейчас он сидел, внимательно слушал, и глаз его почему-то начал дергаться. «Внимание!» – зарычало оповещение на весь комплекс. Последний уровень великого испытания был пройден. Поздравляем победителя! Демонолог Константин I прошел лабиринт пыток, и отныне существование комплекса не имеет смысла. Покиньте помещение, теперь это место закрывается навсегда. Спустя несколько секунд в кабинет распорядителя влетели старшие палачи и удивленно уставились на него, ожидая хоть какие-то ответы на возникшие вопросы. Вот только и сам Лежакин не мог ничего сказать. Он стоял и думал, что все-таки стоило прочитать те методички от мастера, причем все 150, а не только первые 10. Что ж, развел он руками, судя по всему, мы остались без работы, но мы же больше ничего не умеем, только пытать, возмутились палачи, тум-тум-тум-ту-тудум-ту-тудум, все резко замолчали и прислушивались, а эти странные звуки с каждой секундой становились все ближе, и приближались они ровно до тех пор, пока в комнату не зашел виновник произошедшего. А теперь ждите. Человек приказал двум демонам остаться за дверью и остановить воспроизведение странной музыки. «Мужики, я слышал, вам работа нужна, просто у меня в домене как раз есть много пленных, которых надо склонить к сотрудничеству, да и рабочие места тоже есть. Понимаете, о чем я? Ничтожество. Да мы никогда не будем служить человеку». Демоны оголили когти и собрались наброситься на наглеца, но распорядитель вдруг поднял руку. «Молчать!» — рыкнул он и повернулся к гостю. «Господин Константин, а когда можно приступать?» «Вот, это уже другой разговор», — потер ладони человек и уселся на кресло напротив. «Сегодня утром кардиналов встал с той ноги, настроение отменное, ведь в части все хорошо, новосов снова отбросили, и вообще, все прекрасно. Так что после пробуждения капитан, еще сидя на утреннем горшке, быстро пробежался глазами по ночным отчетам от командиров небольших отрядов, взглянул на статистику поражения целей, изучил поступившие недавно от научников новое вооружение и, приняв ледяной душ, отправился гулять по части, не только для того, чтобы подышать свежим воздухом. Прогулки по части тоже зачастую поднимают настроение, ведь там всегда можно найти за что отругать того или иного бойца, и это порой дает такой заряд бодрости, что можно даже не завтракать. На душе сразу становится тепло, хорошо, спокойно, и словно сама вселенная благоволит после такого капитану во всех его начинаниях. Апа. Замер кардиналов, заметив, как в новой части базы новобранцы натирают плац зубными щетками. В глазах капитана сразу загорелся юношеский задор, и едва не в припрыжку он направился к группе бойцов. «А что это за херню мы тут делаем, солдаты?» — крикнул он на ухо первому попавшемуся на пути рядовому. «Чистим плац, товарищ капитан!» — вытянулся он по струнке, после чего снова продолжил заниматься своим делом. «Нет, ты не понял, боец, вам что, делать нечего?» «Нет», — кардиналов тоже понимал, что вряд ли бойцы будут по своей воле заниматься такой ерундой. Нормальный солдат при любой возможности сожрет банку сгущенки и отвалится спать. Это заложено глубоко в генах каждого военного. Тогда как задача командира – напрячь бойца хоть чем-нибудь. Можно даже заставить рядовых чистить зубными щетками плац. Ведь это, казалось бы, бесполезнейшие занятия прекрасно тренирует в них дисциплину. Ладно, отставить, солдаты. Кто вам отдал приказ? Мы по своей инициативе, товарищ капитан. Хором ответили те. Да хватит заливать, махнул рукой кардиналов. Не бывает такого, все-таки в армии по собственной инициативе можно только дышать. Да и то, только если нет прямого приказа, запрещающего это делать. Все, прекратили страдать херней и марш в расположение. Найду вам занятие посерьезнее. Так точно, товарищ капитан. Вытянулись по струнке рядовые. Но вы кто? Я, хех, капитан усмехнулся, расправил плечи и приготовился увидеть ужас в глазах бойцов, ведь каждый в этой части знает его, а среди новобранцев о нем ходит множество ужасных легенд. Я капитан кардиналов, позывной радость, знаете такого? А-а, кардиналов, хлопнули себя по лбу бойцы и сразу расслабились, а один и вовсе подошел и дружески похлопал по плечу. Я и думаю... «Чего ты так кричишь?» — усмехнулся боец и достал из внутреннего кармана шинели смятую 5-рублевую купюру. «На тебе, мужик, 5 рублей. Иди, купи себе бутылку, похмелись хоть». Кардиналов вдохнул полную грудь воздуха, но так и замер, не в силах обрушить на новобранцев град отборной брани. Несколько секунд он постоял вот так, затем схватился за сердце, а картинка перед глазами поплыла. Такого капитан точно не ожидал, и теперь скрипт сломался. Что делать в такой ситуации? К подобному кардиналова жизнь не готовила, и как отвечать на такой уровень наглости, неизвестно. Ведь не бывает так. Ну кто в здравом уме мог сунуть ему смятую купюру и отправить за водкой? Смотрите, ему плохо. Воскликнул кто-то из бойцов. Эй, мужик, встряхнул капитана щедрый рядовой. Правда, иди уже похмелись. Не страдай так, ему еще хуже. Краем сознания уловил кардиналов, и в следующий миг он окончательно потерял связь с реальностью. Кагадон, великий демонический воитель, стоял привязанный к столбу и смотрел в глаза своим истязателям с нескрываемой усмешкой. А кого здесь бояться? Все-таки сейчас перед великим, пусть и плененным демоном, стоит мелкий пухлый бес в дебильной разноцветной кепке с пропеллером. Я не сдамся. Стиснув клыки, рыкнул Кагадон. Эти пытки, ничто для меня. Можете пытать меня так хоть всю ночь, и это никак не повлияет на меня, ведь я не чувствую боли. Наоборот, я наслаждаюсь болью, ведь она идет со мной бок о бок на протяжении всей моей жизни. Уважаемый, ну хватит уже, закатил глаза бес. Мы еще не начали пытки, успокойся. Вы можете истязать меня днями, годами, веками напролет. Продолжал верещать тот, но я все выдержу. Слышишь, тебе ничего не узнать, и ты никогда не сможешь склонить меня к сотрудничеству, презренный бес. Уважаемый, мы же просто привязали тебя к столбу, тяжело вздохнул тот. Я не покорюсь. Нет, вы низшие, я не подчинюсь тем, кто водится с такими, как ты, с грязными бесами. Ваши пытки ничтожны, и вы никогда не сможете добиться своего. Мне больше боли приносит то, что эти пытки проводят бесы, а не уважаемые демоны. Уважаемый, честное слово, я даже не начинал, помотал головой бес. Может, ты воды хочешь? Нет, или чая? Вздумал меня отравить? Ха-ха-ха, подлый бес. И что дальше? «Мне плевать, нам всем плевать на ваши жалкие попытки». «Да, братья», — взревел он, и остальные одобрительно загудели. «Да, мы не сдадимся», — зарычали демоны. «Наши души закалены в огненных водах великой реки Ракш. Сам первородный демон будет смотреть на наши страдания и благоволить нам. Мы не сгибаемы, наша воля тверда, словно сталь, и вы не сможете нас сломить». «Да, нас не сломить», — воскликнул Кагадон, видя поддержку в глазах остальных демонов. «Да уж», — поджал губы бес, — «как же с вами, однако, тяжело. Уже понял, что мы не сдадимся. Ха, глупый бес», — расхохотался демон. «Начал понимать, ага», — кивнул тот. «И неужели у вас нет нормальных экзекуторов?» — возмущенно проговорил Кагадон. «Почему перед нами презренные бесы? Это же позор для любого домена. Приведите нормальных истязателей». «Апа», — ухмыльнулся бес. «То есть это ваше желание? Сменить истязателей?» «Да», — хором взревели демоны. «Замените это отребье на нормальных экзекуторов». «Ао, все, парни, уходим», — бес махнул рукой остальным бесам, и они с довольным видом направились к выходу. «По регламенту положено предоставлять одну замену по желанию клиента, так что мы тут бессильны». «Шикарно», — обрадовался другой бес. «Я как раз гольф не досмотрел. Видели, кстати, какой удар по третьей лунке был? Вот это я понимаю, спорт». «Ага, а я из-за этого удара две монеты проиграл», — вздохнул третий. «Какой гольф, о чем вы говорите?» — возмутился довольно крупный с виду бес. «Вы же бесы, воины. Теннис надо смотреть. Ничего вы, ребята, не понимаете», — важно подметил еще один. «Фигурное катание, вот где настоящие интересы, накал страстей. И на что там ставить? Ну, упадет или не упадет?» — пожал он плечами. «Действительно, надо будет посмотреть потом», — задумались остальные. «Ладно, надо позвать смену». Кто-то подошел к стене и позвонил в специальный колокольчик, но вместо новой команды экзекуторов в комнату заглянул сам Константин. «О, господин!» — поклонились бесы. «А что вы тут делаете? Мы думали позвать другую смену и уж точно не хотели вас беспокоить». «Ничего страшного, я как раз на звон и пришел», — отмахнулся Костя. «Шел мимо и дай, думаю, посмотрю, чего там звенит. И что, правда требуют замену? Им не понравились ваши пытки? Говорят, что не хотят иметь дела с грязными бесами», — развел руками бес в смешной шапочке. «Все, как обычно, мы уже привыкли. Пф, желание клиента, закон», — расхохотался Константин. Да и демоны тоже заулыбались, бросив в сторону бесов презрительные взгляды. Мол, они добились своего и теперь бесы будут унижены. «Новобранцы, пришло время показать себя. Заходите». Он распахнул двери, в зал начали входить новые истязатели. Демоны поначалу улыбались, но стоило им рассмотреть, кто заходит сейчас в комнату, улыбки сразу испарились. Мало того, великий демон сражений Кагадон невольно обмочился, да и остальные тоже чувствовали себя не лучше. Хотя точно так же поголовно являются великими воителями, один круче другого. Вся долгая жизнь в один миг пронеслась перед глазами Кагадона. Он вспомнил, как еще мальцом получал по спине деревянным мечом от отца, как страдал на тренировках в юношеском возрасте. Сражения, раны, увечья. Все это казалось таким мелким и незначительным перед тем, какое будущее нарисовал для себя демон. Ведь вслед за человеком в комнату стали заходить великие истязатели, те, чьими именами пугают детишек, герои из страшилок и настоящие легенды ужаса и боли. Сразу всплыло воспоминание из детства, как родители журили его за какие-то проступки и говорили, что веди себя плохо, а не то придет великий мастер Драторис и обречет тебя на вечные страдания. Кагадон тогда еще засмеялся и уверенно заявил, что родители все равно не дадут его в обиду. А отец также уверенно ответил, что нет, дадут в обиду и вообще скажут, что видит этого ребенка впервые. И отцу было неважно, что он является легендарным воителем. Все равно против мастера Дратариса ничего не сделать. Ладно бы тут был один этот мастер. Нет же, все мастера из великого пыточного комплекса собрались в одной комнате и сейчас спокойно смотрели на связанных демонов, ожидая приказа своего начальника. Нет, не может быть, встряхнул головой Кагадон. Братья, это наваждение, иллюзия. Не могут такие великие демоны служить какому-то там человеку. Не бывает так. Да, усмехнулся Константин. И кто хочет быть первым? «Я», — рыкнул привязанный по соседству крупный демон. Кагадон сразу узнал его, ведь это демон сражений, один из потомков древней династии воителей. Мощный, сильный, правда в плен попал, к бесам. Но на самом деле это все бесы виноваты, ведь они бьют ниже пояса, а это среди демонов является плохим тоном. Но ничего, главное, что воитель сейчас раскроет обман. Покажет, что на самом деле эти истязатели не настоящие, а просто прикидываются. Ведь так просто этого демона не сломить. Кагадон лично видел, как руку воителя жевал демонический червь, растворял плоть кислотой и зубами обдирал мясо до кости. Тогда как демон просто хохотал и другой рукой гладил червя. Или как он стоял с десятком насыщенных светлой энергией копий в груди. Его внутренности уже выжгло, а ему смешно. Очень суровый демон, при этом невероятно сильный и стойкий. Ты, значит, к нему подошел один из мастеров. Низкорослый лысый пухлый демон с зубочисткой в зубах. Ну что, тогда начнем. Некоторое время он смотрел на огромного демона снизу вверх, о чем-то думал, проводил сканирование, а затем взял зубочистку и легонько ткнул ею под ноготь. «А-а-а!» – завизжал не своим голосом воитель. «Боль! Какая боль! Никогда такого не ощущал! Пощадите! Прошу! За что мне все это? Пожалейте! Я не хотел!» Вопли резко оборвались, и огромная туша демона обмякла и повисла на веревках. «Бесы!» – едва слышно прохрипел он. «Вернитесь, родные! Давайте жить дружно!» «Вот!» – кивнул низкорослый истязатель. «А теперь твоя очередь!» Он посмотрел на Кагадона, отчего тот невольно задрожал всем телом, ведь воин узнал лицо этого истязателя. Здесь не может быть ошибки, это сам Вельзепупс. Ходят легенды, что когда-то в демоническом мире существовал безжалостный король. Огнем и мечом он подчинил себе 19 планов, и одного его слова хватало для того, чтобы все жители планов встали на колени. Стоит отметить, что на колени демоны встают очень неохотно, и обычно среди них находятся бунтари, для которых не существует никаких авторитетов. Но этот король был слишком силен и страшен, потому долгое время никто не мог пойти против его воли. Так вот, этот страшный король не продержался и минуты под пытками Вельзепупса, попросту сошел с ума. Это было последнее воспоминание, прежде чем сознание Кагадона погрузилось в кромешную темноту. Разве что краем уха он успел услышать разговоры демонов и человека. Мол, с этими разобрались, а теперь надо сходить и проведать Лилиан. Кто это такая и зачем ее надо проведать, демон не знал, но даже так ему стало очень жаль бедняжку. Глава 8. Лилиан открыла глаза и не сразу смогла понять, где она находится. Демонесса подскочила с неудобной твердой койки и приготовилась к сражению, но никто почему-то не нападал, хотя людей вокруг было достаточно много. Мысли перепутались в голове Лилиан, и потому она действовала на рефлексах. Напитала щит, покрылась тонким слоем инфернального огня, встала в боевую стойку, но никто не нападал, потому вскоре демонесса смогла окинуть взглядом место, в котором она пришла в себя. Довольно-таки тесно, вокруг койки, вместо двери прочная решетка. Что за? Лилиан помотала головой, не в силах поверить своим глазам, ведь все указывает на то, что она каким-то образом оказалась в темнице, причем не в нормальной демонической темнице, в которой установлена специальная защита и приняты все меры противодействия могущественным демонам. Нет, обычная тюрьма для людей. Мало того, вокруг действительно лежат люди, и эти люди явно не самого высокого положения в обществе. По крайней мере, так кажется, судя по их рваной грязной одежде и стоящему в камере запаху. Воняет перегаром и дерьмом. Но, помимо этого, в воздухе можно уловить тонкие нотки пота и мочи. «Кто?» – зарычала Лилиан, и огонь вокруг нее вспыхнул так, что начал плавиться потолок. «Уничтожу! Кто посмел пленить меня?» С каждой секундой пламя сверкало все ярче, а ярость застилала глаза могущественной демонессы. «Уважаемая, прошу прощения!» — одернул ее грязный бородатый сгорбленный дед. «Ты обращаешься ко мне, ничтожество?» — нахмурилась Лилиан. «Ага!» — кивнул тот. «Просто вам просили передать, что бушевать, психовать и выходить из этой камеры вам строго запрещено, а то он разозлится». «Да кто посме?» Лилиан резко замолкла, ведь только что память окончательно к ней вернулась, и она вспомнила, кто именно может разозлиться. «КХМ, ну, конечно, спасибо, что передали». Пламя мгновенно погасло, и девушка уселась на край жесткой блохастой койки. «Позвольте поинтересоваться, где мы?» «Так это», старик окинул взглядом тесную комнату. «В обезьяннике», пожал он плечами. «И что же такое этот ваш обезьянник?» Прищурилась Лилиан. «Это восхитительное место!» Воскликнул дед. «Здесь тепло, есть крыша над головой, так еще и кормит 3 раза в день. А контингент какой? Вон, смотрите, в углу сидит настоящий профессор. Да, он слегка обоссался, но ведь все мы не без греха, «Верно», — развел он руками. «А вон там сидит зубоскал». «Погоди», — нахмурилась демонесса. «Но у него же нет зубов». «В том и суть», — хохотнул старик. «А на соседней койке ты можешь увидеть местную знаменитость районного масштаба, Голиаф». Лилиан не сразу поняла, куда показывает бомжеватый дед, но, приглядевшись, все-таки увидела щуплого мужичка 1,20 м ростом. Говорят, что раньше рост у него был 2,20, по секрету сообщил дед. Но потом он начал пить, и оказалось, то водка плохо на него влияет. Мы с мужиками уже давно ставки делаем, когда он допьется до размеров спичечного коробка. Он задумался и на некоторое время замолк, а сам он говорит, что это его фея прокляла. «Так что сама видишь, у нас тут весело, но я все равно не могу тут долго сидеть», — возмутилась демонесса. «Как же мои демоны без меня, эх, демоны есть у всех», — вздохнул бомж. «Вон, например, у него», — указал он на мужика с татуировками чертей на спине. «Мы же его так и зовем, черт, жалею только об одном, что не выкупил у того наемного убийцы больше монет. А вдруг есть еще подобные парки развлечений, я бы с удовольствием посетил каждый из подобных комплексов». Посмотрел, как демоны пытаются пытать и как у них ничего не получается. Да и делиться опытом тоже всегда хорошо. Вон сколько нового можно передать этим неопытным истязателям. Они ведь знают лишь основы, но пытки – это искусство. Там одних только основ недостаточно. Интересное место, ничего не скажешь. А также интересно, что это за демонолог такой создал этот комплекс. Надо сказать, что демонолог явно талантливый, но все равно слабоват. Скорее всего, он выкупил заготовку для строительства артефактного подземелья. Ведь, помимо демонической энергии, там ощущалось присутствие и пространственной магии, и даже магии архитекторов. Видимо, великому Гамардилу было тупо скучно, и он решил скрасить свои серые будни, купив вот такую большую взрослую игрушку. А может и вовсе мазохистом был, вот и построил себе заведение для приятного времяпрепровождения. В любом случае, с тех пор прошло немало времени и изначальная суть комплекса могла затеряться в веках, так что постепенно он стал тем, чем являлся прямо перед своим схлопыванием, и нам остается лишь догадываться, как оно все было на самом деле. Единственное, что неприятно, так это ситуация с золотом. Вышло так себе, ведь мне удалось забрать только верхнюю казну. Это что-то вроде кассы, которая постепенно заполняется за счет приходящих на пытки жертв, а затем при накоплении достаточного количества золота содержимое переносится уже в постоянные хранилища. Собственно, вместе со схлопыванием все эти хранилища отправились куда-то в другое место. Вскрыть их быстро не удалось, а схлопывание шло слишком быстро, так что я не стал попусту рисковать. Кстати, да, эта система сохранения средств натолкнула меня на мысль, что, возможно, этот комплекс может быть проектом для заработка. Что-то вроде кофейного аппарата в офисе, куда кидаешь монетки и получаешь омерзительный напиток. Причем настолько омерзительный, что даже ничего такой, пить можно. Собственно, благодаря схлопыванию владелец вполне мог просто забрать кассу из своего кофейного аппарата. Казалось бы, я сейчас должен жалеть об упущенной выгоде. Все-таки вполне вероятно, что в хранилищах содержались десятки тонн золота. Но нет, не вижу смысла расстраиваться из-за такой ерунды. Ведь если мне и не удалось вскрыть хранилища, то сунуть внутрь одного из них специальную метку оказалось под силу. Она будет лежать там вместе с золотом и ждать, когда я обращусь к ней. Таким образом, в будущем я узнаю конечный пункт и все равно заберу свое золото. Ведь вполне вероятно, что этот комплекс был далеко не один, и кто-то в том месте собирает заработок с тысяч миров по всей вселенной. Дело за малым, надо вернуться в многомерную, ведь улетели хранилища именно туда. Но, все равно, это скорее повод для радости. После прохождения испытания боли, где мне довелось поговорить с частичкой сознания демонолога и свести его с ума парой историй из жизни, я отправился к себе в домен. Там пристроил новых сотрудников, выдал им контракты, и на этом отбыл обратно в часть. Все-таки прямо сейчас в штабе проходит очень важное совещание, которое никак нельзя пропускать. Леночка пропустила без вопросов, так что я зашел в кабинет, поздоровался со всеми и направился к свободному месту. «Не помешаю, нормально все», — уточнил на всякий случай. «Ты как раз вовремя», — махнул рукой Лежаков. «А то на вас и совсем обнаглели, когда те демоны захватили здание в столице. Теперь вот мы придумали одно опасное задание и размышляем, как поступить, так что присаживайся». «Ну хорошо», — я занял место и приготовился слушать. «Как вы все знаете, Наш враг перешел в атаку и нанес несколько неприятных ударов по. Лежаков вдруг нахмурился и замолк. ГМ, погодите-ка, Костя, какого хрена ты тут делаешь? Ты же в плену у демонов, заорал он. Я же ничего не успел ответить, как генерал схватил телефон и стал дозваниваться кому-то. Валерьяныч, рыкнул он в трубку. Как идет операция по спасению моего бойца? Все хорошо, трудитесь, смотрите, не перетрудитесь. Все нормально, товарищ генерал, радостно ответил командир отряда специального назначения. Идет подготовка к штурму, разведка проведена и все бойцы на позициях. Я уверяю вас, он жив и с ним все будет хорошо. Насчет здоровья ничего гарантировать не буду, но даже если придется выносить его по частям, мы сделаем это в лучшем виде. Тем более, вот-вот демоноборцы прибудут, а с ними мы этим демонам, ух, как покажем. Точно жив, усмехнулся Лежаков. Точно-точно. А что, вы хотите, чтобы он? Ну, вы поняли, испугался Валерьяныч. Хочу, конечно, но эту падлу так просто не достать, рыкнул генерал и так искренне посмотрел на меня, что я даже почти поверил. Эх, все-таки есть у Лежакова чувство юмора, и я это уважаю. В общем, Валерьяныч, ты точно уверен, что мой боец все еще там? ПФ, конечно, здание окружено со всех сторон, тут и муха не проскочит. Мы ведем круглосуточное наблюдение за всеми входами и выходами, даже в канализации стоят дозорные, гордо заявил тот. Так что ваш Костя никуда не денется, обязательно найдем и спасем, даже если он этого сам не захочет. А ничего, что Костя сейчас со мной в одной комнате сидит, поинтересовался генерал. А, в смысле, я понял. Типа вы в трудную минуту душой с ним, да, ты дебил, тут он сидит, говорю, хлопнул себя по лбу Лежаков, вон как лыбится, аж врезать охота, снова завис командир отряда, а как он там оказался, как ты тут оказался, кивнул мне Лежаков, поездом, пожал я плечами, поездом сюда прибыл, Валерьяныч, передал ему мои слова генерал, но это же бред, возмутился тот, на поезде неделю ехать, ну, тогда самолетом. Он правда думал, что я не найду ответ на его вопрос. Тогда самолетом, продублировал Лежаков. А, самолетом да, возможно, задумчиво проговорил командир. Хотя нет, что значит возможно? Невозможно это. Как он выбрался из здания? Тут же оцепление. Валерьяныч, ну чего ты удивляешься? Усмехнулся я. Все ведь просто. Я просто с демонами в карты сыграл на желание и они проиграли. Вот я и пожелал, чтобы меня отпустили. Не бывает так. Какое еще желание, что значит сыграл в карты, бедный командир окончательно растерялся, не бывает такого, боец, говорю же, у него бывает, обреченно вздохнул Лежаков, ладно, пока отставить штурм, после совещания позвоним тебе, обрисуем ситуацию внутри захваченного здания, все-таки Костя там был и скорее всего запомнил расположение и численность сил врага, да чего там рассказывать, отмахнулся я. Пусть заходит, все равно в здании уже второй день никого нет. В смысле никого? Возмутился генерал. А зачем мы тогда тугрики туда скидываем? Вот это чертовски правильный вопрос. Я аж подскочил со своего места. Зачем? Нахрена скидывать эти сраные тугрики? Вас просили один раз скинуть, и все. Зачем тугрики в таких количествах, если никто об этом не просил? В ответ Лежаков только развел руками и я понял, что ответов от него не дождаться. Это надо сразу к императору идти, больше никто не знает истины. Ладно, тугриков много не бывает, допустим. Но скажите тогда, что с Кардиналовым? Почему он такой бледный? Это же, Ска, ты. Он указал на меня пальцем. Это все ты, Костя, твои проделки. Я знаю, а остальные не знают и не верят, но я знаю, что это ты. И всем расскажу. Скорее всего, он просто рад меня видеть. Впрочем, я тоже немного по нему соскучился, так что эти чувства взаимны. Никто не поверил Кардиналову, что это я, и потому вскоре разговор вернулся в правильное русло. В частности, мы обсуждали необходимость проведения сложной разведывательной миссии в тылу врага. Если в двух словах, то операция заключается в полном внедрении. Мы должны не просто попасть на одну из главных баз новой империи, но при этом задержаться там на какое-то время. По итогу обсуждения Лежаков твердо решил отправить на это задание меня и Кардиналова. Изначально капитан должен был отправиться один, но это лишь потому, что я был в плену. Но я сам хочу, возмутился Кардиналов. Не надо мне Костю, с ним всегда что-то идет не так. Не-не, отправитесь вместе, генерал был непреклонен, все-таки задание и правда крайне опасное. Но я верю, что вы справитесь. «Конечно, справимся», – махнул я рукой. «Вообще не вижу никаких проблем, просто легкая прогулка. Правда, легкая она может быть не для всех участников операции, но говорить об этом вслух не стал. Главное, что в сторону той базы уже отправилось несколько специализированных отрядов бесов и работа уже началась. Мало того, можно просто пойти поспать и через несколько часов сдать отчет о выполненном задании». Но так было бы слишком скучно. Раз Лежаков поручил мне лично отправиться и разведать, значит, так и надо поступить. После совещания мы с Кардиналовым сразу отправились готовиться к отправке. Он вытащил из своего личного хранилища целую кучу снаряжения и начал экипироваться. Повесил на себя артефакты, броню, туго набил рюкзак всевозможным оборудованием и, конечно же, не забыл про оружие. Минут пять капитан стоял и думал, взять ему автоматический гранатомет с собой или же ограничиться только тяжелым пулеметом, снайперской винтовкой, двумя крупнокалиберными пистолетами и плазменным тесаком. В итоге махнул рукой и взял все. «А ты чего сидишь?» – удивился он, заметив, что я переоделся в легкую полевую форму и на этом закончил сборы. «Даже сумку с сухпайками не взял. Даже оружие не прихватишь. Почему же? У меня нож есть», – гордо заявил я и продемонстрировал ему свое оружие. «Ты не понял. Я про нормальное оружие против сильного врага», — нахмурился он. «Так я тебе и говорю, нож. И как он не поймет, что ножом можно одолеть любого? Главное, чтобы этот нож был в правильных руках». «Ой, ладно, опять придуриваешься», — махнул он рукой. «Пойду тогда запасное снаряжение погружу. И технику надо подобрать», — задумчиво проговорил Кардиналов и направился к выходу. «Ну иди», — пожал я плечами, и как только капитан вышел из комнаты, призвал Рэмбо. «Как процесс? Все готово? Разведка проведена, сейчас доставляем все необходимое на точку», – отчитался он. «Проблем не предвидится, все идет по плану». Еще раз обговорили с Рэмбо детали предстоящей операции, и на этом он удалился. А следом в комнату заглянули два новобранца. «Прошу прощения, а Кардиналов здесь?» – поинтересовался один из них. «Только что вышел и скоро вернется», – пожал я плечами. «А что? Просто мы хотели попросить у него отгул. Очень надо в город, а наш командир отправил к капитану за подписью», — признались бойцы. «А почему с пустыми руками?» — нахмурился я. «Думаете, он вот так просто за спасибо даст отгул? Совсем Кардиналова не знаете? А как, разве надо что-то?» — замялись те. «В смысле, это же Кардиналов. Как вы вообще к нему ходите без бутылки? Он без водки ни одной подписи не поставит, уж поверьте. Главное в этом деле не заржать». «Но в этот раз я справился. А я говорил», — прошипел один из бойцов. «Говорил же, давай бутылку возьмем». «Ну кто ж знал», — возмутился второй. «Бред же». «Ага, как же, бред, это же Кардиналов». Солдат задумался на пару секунд. «Ладно, есть у меня бутыль дешевой водки, все, как он любит». Подождал еще какое-то время, снова пообщался с бесами и отдал последние указания. А спустя минут 15 услышал бешеный ор на улице. Отправился на звуки и едва уклонился от летящего новобранца. Бедолага удачно воткнулся в сугроб, но вставать оттуда не спешил. Только лежал и чего-то невнятно бормотал. «Ну что, я готов», — помахал я рукой Кардиналову. Лицо у него было бордового цвета, на лбу и шее вздулись вены, а глаза налились кровью. В одной руке у него была бутылка водки, а второй он держал второго новобранца, размышляя, куда бы его побольнее метнуть. «А, ты опять бухаешь?» «Да, так вы все-таки бухаете, раз он так говорит, и в чем проблема? Водка слишком дешевая или что?» — возмутился новобранец из сугроба. «Ой, не обращай на него внимания», — махнул я рукой. «Он нервный у нас, контуженный. Просто расстроился, что ему на задание идти, а значит сразу употребить водку не получится». Капитан хотел что-то возразить, но за нами как раз прибыл транспорт. Потому все такой же красный от злобы Кардиналов уселся в машину и пыхтел всю дорогу до самолета. Впрочем, там он тоже продолжил пыхтеть, хотя постепенно все же приходил в себя. Ведь до точки высадки не так далеко и надо окончательно обсудить наши планы. Весь закованный в лучшие снаряжения, словно терминатор, готовый к уничтожению всей новой империи в одну каску. Я бы сказал, что Кардиналов сейчас ближе к боевому роботу, чем к человеку, настолько много всего он умудрился на себя нацепить. «Ну, а я с ножиком». «Ножик, тоже хорошо. Ножиком сделать можно многое, например, сгущенку открыть или почистить картошку. В общем, действуем так, — проговорил вдруг капитан. «Ты делай, что хочешь, это меня не волнует, а я буду действовать по своему разработанному командой аналитиков плану. Если сможешь проникнуть на базу, молодец, там встретимся. Проблема в том, что хочешь ты этого или не хочешь, но действовать придется по-моему», — развел я руками. «Ой, конечно», — хохотнул Кардиналов. «Так я и согласился, ага, я бы, может, и спросил твоего согласия, но вместе высадки стянуты силы новосов, и это чистая правда», — Рымбо недавно доложил, — «точно в тех координатах, куда мы должны с тобой приземлиться». «С чего ты так решил?» — нахмурился он. «Я их туда позвал, не стал от него скрывать. Дурак, что ли? Надо срочно изменить координаты высадки. Нельзя туда прыгать». Капитан начал тыкать что-то в своем наручном компьютере. «Нормально, прыгнем, как собирались, а там уже по месту разберемся», — отмахнулся я. «Тем более, уже пора десантироваться. Пилот, десантируй нас». «Нет, отставить», — взревел капитан. «Это приказ, изменить координаты высадки». «Художник», — спокойно проговорил я в микрофон. «Кого ты больше боишься, Кардиналова или меня?» В ту же секунду кресло с Кардиналовым ухнуло вниз и устремилось к точке посадки. «Молодец, художник. Правильный выбор», — улыбнулся я и нажал на кнопку катапультации. «Это будет весело, ведь капитан даже не знает, что его ждет. Для него это тоже будет прекрасный веселый отпуск. Он получит богатый и совершенно новый жизненный опыт. Ведь мое проникновение зависит от того, насколько выгодно я смогу продать его новосам. А продать его я собираюсь максимально выгодно. Кто знает, может, сразу майора мне дадут». Глава 9. «Да чего ты такой злой-то, Кардиналов? Может, тебе и правда начать бухать уже? Вдруг добрее станешь, ска?» — проскрежетал зубами капитан, но больше ничего внятного говорить не стал. Мы приземлились минут 10 назад, сразу спрятали парашют и переместились подальше от точки высадки. А теперь лежим в сугробе и смотрим по сторонам. В основном на то, как мимо проносится легкая бронетехника новосов, да группы поисковиков носится то тут, то там. И каждый раз Кардиналов хватается за свое многочисленное оружие, все никак не решаясь пустить его в ход. Ведь вроде бы нас почти обнаружили, но ведь почти не считается. Вдруг так и побегают мимо, а в итоге пойдут домой. Но, с другой стороны, эффективнее было бы напасть первым еще до обнаружения и застать врага врасплох. Вот капитан все никак не мог выбрать более выгодный вариант, а я уже давно выбрал, потому спокойно лежу в снегу на спине и смотрю в ясное небо. Где-то в стороне послышался лязг гусениц, а значит, по нашу душу выехали танки. На них установлены чувствительные сканеры, потому обнаружение — это лишь вопрос времени. «Зачем ты это сделал?» — снова процедил сквозь зубы Кардиналов. «Да успокойся, сейчас подкрепление подойдет и все будет хорошо», — махнул я рукой. «Какое еще подкрепление, Костя? Что ты опять несешь? Объясни, зачем ты сдал нас новосам?» — тихо прорычал он. Но в этот момент снег вокруг нас буквально взорвался, и из-под сугробов поднялось войско мертвых. Зомби и скелеты сразу бросились в разные стороны и накинулись на недоумевающих новосов. Они разрывали броню, впивались холодными пальцами в податливую плоть, ломали оружие перепуганных разведчиков. Началась беспорядочная стрельба, но это никак не помогало людям. Ведь мертвецы в первую очередь сократили дистанцию и рассредоточились, так что легко можно попасть по своим же.